Да уж, французская таможня не наша. Не знаю, чем я им не по душе пришелся. То ли тем, что под хмельком хорошим, то ли полное отсутствие багажа насторожило. Но мурыжили они меня долго. Это у себя в городе я король. Кого угодно куплю, кого угодно в грязь втопчу. Здесь порядки иные. Хоть и капитализм махровый, однако перед законом все равны. Разве что президент наш без обыска границу воздушную миновать может. Меня же и просвечивали, и обыскивали, и раздевали, и отпечатки пальцев снимали. Видать, Бонза им здесь основательно нагадил, если с зятьком так обращаются. Наконец, не выдержал я, пупсику о помощи взмолился. Может, врал он все насчет расстояния, иначе почему в самолете мне не помог, когда уши напрочь заложило? Пупсик не отозвался, однако подосели пасмурным и замкнутым мордом таможенников, вдруг приветливостью неожиданной расцветшим, понял, начал молецам лекцию читать об уважении к моей персоне. И минуты не прошло, как в комнату, где таможня французская мне шмон устроила, какой-то хмырь штатский заметается, паспорт возвращает и извинениями на ломаном русском рассыпается, мол, обознались где они, меня за разыскиваемого Интерполом известного мафиози российского ошибочно приняли. «Бывает», — бурчу я недовольно и начинаю одеваться. У меня тоже однажды подобный прокол был. Снял на танцульках маруху лет 13-14. Думал, девочка нецелованная. А на поверку такой шмарой отпетой оказалась. Клейма ставить негде. Челюсть от моих откровений у штатского отпадает. Застывает он ошарашенно, глазами на меня блымает. То ли не понял меня со своим ломаным русским, то ли сразил я его этим случаем, экстраординарно сопоставимым, наповал. Я его отечески по плечу похлопываю, мол, ничего, в другой раз со мной еще не так обмешуришься. И к двери направляюсь. А все таможенники, как по команде, во фрунт вытягиваются, мне честь отдают. Небось, по реакции штатского на мои слова вообразили, что я какой-нибудь принц голубых кровей, путешествующий инкогнито. Вольно разрешаю им на прощание. Только я из зоны таможенного досмотра выхожу, как мои гориллы окружают меня и эскортом почетным, что посла какого высокопоставленного через всю толпу к выходу из аэропорта ведут. Четко деньги отрабатывают, пентаграммой каббалистической вокруг меня чуть ли не строевым шагом вышагивают. И что удивительно, передние словно глаза на затылке имеют. Стоит мне шаг в сторону сделать, либо приостановиться, как и эскорт мои движения синхронно повторяет. Пока к выходу шли, раз пять я их слаженность проверял, ни одного сбоя. Наверное, если бы танцевать начал, они бы вокруг меня такой кардебалет устроили, почище Лебединого озера. В общем, на толпу аэропортовскую я впечатление еще то произвел, что зайцы зазевавшиеся, пассажиры из-под ног горилл прыскали. Выходим на свежий воздух. Гляжу, а уж и сумерки сгущаться начинают. Моп твою ять! Похоже, из-за таможенников сегодня только ночной Париж и увижу. А возле выхода, у лимузина шикарного, нас Сашок с бухгалтером поджидают. Правда, между ними еще какой-то французишка, мелкорослый, с чисто национальным шнобелем затесался. Как узрел меня французишка этот, шаг навстречу делает, в улыбке доброжелательной расплывается, руку ко мне тянет. «Пискарь Борис Макарович», представляет меня Сашок. А это мсье Серж Курвли, президент нашего парижского филиала. «Серьёжа Курвлин», поправляет Сашка француз. «Так по-русскому. Потомокль белая иммиграция». «Да уж, думаю, руку пожимая, наградили тебя предки фамилией. Похлеще моей будет, белая ты сволочь недобитая». Собственно, ни к нему, ни к его предкам я особых претензий не имею, но менталитет совковский во мне сказывается. Однако и он тоже хорош, нашел чем хвастаться. Кроме имени да фамилии паскудной, ничего-то русского в нем и не осталось. Ишь, носяру какую отрастил. Садимся в лимузин. Я, мсье Серьёжа, Сашок и бухгалтер в салоне размещаемся. Один из телохранителей, самый амбалистый, к шоферу в кабину подсаживается, а четверо остальных в драндулет малогабаритный, что позади лимузина стоит, ныряют. И потому, как их пиджаки во время ныряния топорщатся, просекаю, что все при пушках. И как они только оружие, недоумеваю, через таможню сверхбдительную протащили. Впрочем, наверное, их уже здесь месье Сережа снабдил. Едем. Мсье Сережа на какой-то смеси французского с белогвардейским булькочет. Красоты Парижа взахлеб описывает. Но я не прислушиваюсь. Башка после водки натощак в самолете выпитой трещит. Оглядываю салон. Вижу бар встроенный. Не спросясь, руку протягиваю и самым наглым образом дверцу бара открываю. Бутылок тьма, зато из закуси шаром покати. Сказано, Европа. Мне бы сейчас огурчика соленого или рассолу. Мсье Сережа на миг замолкает, затем предлагает. Чито Бори желать? Русский водка, французский коньяк, шампань? И пиво тоже, бормочу удрученно. Пива нетуль? Сокрушенно разводит руками мсье Сережа. Я не догадаться? Тогда минералки. Вздыхаю тяжко. Мсье Сережа озадаченно переводит взгляд на Сашка. Видно, в его белогвардейском лексиконе совковский сленг напрочь отсутствует. Не вдаваясь в объяснение, Сашок сам достает из бара бутылку какую-то, откупоривает, но в стакан налить не успевает. Я бутылку отбираю и начинаю прямо из горла садить. Затем голову наклоняю и остатки воды на нее выливаю. Пузырьки шипучие, что изнутри, что снаружи, в башку сшибают, мозги чуток проясняют. «Фух», — говорю расслабленно. «Кажись, полегчало». Мсье Сережа глаза в сторону корректно отводит и, как ни в чем не бывало, продолжает зудеть с прононсом, благо нос у него знатный. «Мы ехать Елисейские поля. Видеть триумфальный арка». Вытираю голову платком, в окно выглядываю. Ночь, поток машин в пять рядов, огни реклам до витрин магазинов по обочинам. И все. Ни черта больше не видать. «Какой там нахрен триумфальный арка?» — взрываюсь. «Завтра при свете дня покажешь. А сейчас я всю твою культурную программу ломаю. Нам бы пожрать да поспать. Только ресторан найди такой, чтоб с видом на Эйфелеву башню. Смотреть ее хочу». Мсье Сережа замирает остолбенело, но Сашок ему мое требование на французский переводит, как подозреваю, в более мягкой форме. Кивает мне мсье Сережа, улыбается. Понимать желание. Устать дорога. Затем к шоферу окошко открывает и начинает что-то говорить. Я снова в окно выглядываю и, наконец, хоть какую-то достопримечательность вижу. Как раз возле парка ухоженного проезжаем, а в его глубине полукругом громадный такой дворец, снизу подсвеченный, высится. «Дворец Шайо», — объясняет Сашок, пока мсье Сережа указание шоферу дает. «Мне, в общем-то, по фене, как он там называется. Но хибарка, как со стороны посмотреть, клевая. Одним словом, нищак». Ресторан мсье Сережа выбрал ничего себе, престижный. На каком-то там этаже современного здания высотного, с видом обалденным на Париж ночной. Публика здесь степенная, чопорная, чуть ли не все во фраках, ну и обслуга ей подстать. Провел нас метрдотель в кабинку с окном на всю стену, усадил. Гориллы мои, естественно, неподалеку устроились, и старший сразу шторой кабинку нашу задернул. Нечего, понимаешь, глазеть на нас, аристократишкам местным. Чай не цирк. А далее все по европейским стандартам покатилось. На меню, официантам предложенное, я, естественно, рукой в сторону месье Сережи махнул, мол, на его вкус, надеюсь. Будь там даже по-русски пропечатано, что я в названиях блюд а-ля франце смыслю, я ведь не пупсик. Затем другой официант вкатывает столик на колесиках, весь бутылками уставленный, и месье Сережа начинает из каждой бутыли пробу снимать. Плеснет ему официант на палец в фужер. Мсье Сережа на язык пробует, рот полощет, словно определяет, не отравлено ли. А официант после каждой пробы бокал промывает, салфеткой вытирает и следующее вино предлагает. Сортов 10 мсье Сережа, не дегустируя, отклонил, а из 7 опробованных 3 оставить соблаговолил. Минут 15 вся эта канитель длилась. Я чуть слюной не захлебнулся. Наконец, лучшее, по мнению мсье Серьёжи, вино официант по фужерам разлил. Выбранные бутылки на столе оставил, а сам с тележкой укатил. Только тогда мсье Серьёжа бокал свой поднимает и тост вычурный насчет русско-французского сотрудничества толкает. Чокаюсь я со всеми по-нашенски, и пока они по маленькому глоточку пригубливают, залпом вино в себя ввожу. Кислятина еще та. И что в ней выдающегося французы находят? Пошарил я глазами по столу, а закуси — зась. Закуриваю тогда и говорю напрямик. Значит, так. Дым в сторону месье Серьёжи пускаю. Нехрен тут рассусоливать, да тары-бары европейские разводить. Жрать охота. Мы здесь все свои, выпендриваться не перед кем. Потому пусть мечут на стол все, что в печи. Опять не врубается мсье Серьёжа, словно я не по-русски изъясняюсь. Сашок переводит, и глаза у мсье Серьёжи, что у трески морской, из орбит вылезают. «Тут так не можно», — лепечет. «Да брось ты!» — отмахиваюсь небрежно. «Сашок, организуй, будь добр. Да, и водочку не забудь». Сашок линяет из кабинета и в момент все организовывает. Через минуту стол от жратвы уже ломится, а мсье Серьёжа в осадок полный выпадает. Подзакусил я, да под водочку, и осоловел. Гляжу на спутников своих глазами добрыми. Слушаю, как они в полголоса, чтобы мне, значит, насыщаться не мешать, условия контракта какого-то обсуждают. Цифрами миллионными, что горохом сыплют, друг другу лыбятся, и, похоже, все довольны, у всех свой интерес наблюдается. Хотя куда они, эти миллионы, от моей мошны денутся? На меня все работают. А где тут лапки жабьи? Встреваю в разговор, взглядом блюда изучая. И эти, как их, во, улитки садовые. Опять не врубается мсье Серьёжа, но когда Сашок переводит, растерянно руками разводит. Не готовить здесь? Завтра чтоб организовал. Распоряжаюсь, отворачиваюсь от стола и в окно гляжу. Действительно, вид из окна еще тот. Огни города великого в ночи перемигиваются, а апофеозом над ними Эйфелева башня, прожекторами освещенная, костью обглоданной, возвышается. Посмотрел я на нее, и неожиданно грусть-тоска меня странная охватила, будто сбылась моя мечта самая заветная. А что дальше делать? Ради чего жить? Не знаю. А ведь жизнь, кажется, удалась, мелькает мысль светлая. Наливаю себе полную стаканяру водки, а приходую ее и тут же намертво вырубаюсь, находя приют себе временный, мордой в салате каком-то. Что ломать?